Глава 5. Однако страхом моим не суждено было сбыться. Я благополучно попала на землю Фригии. Корабль пристал в бухте, с одной стороны которой тянулась гряда скал, а с другой раскинулся небольшой городок. Меня тогда удивило, почему сборщица выбрала некрупный порт. Разгадка лежала на поверхности, отсюда ближе всего к храму наслаждений. «Поторапливайтесь, глаза в пол!» Сборщица стояла у сходень и контролировала, как мы одна за другой, связанные прочной веревкой, ступаем на берег. Там уже поджидали знакомые фургоны. Солдаты ловко подхватывали девушек и закидывали внутрь. Цепями не пристегивали, верно, куда бежать в незнакомой стране. Вдобавок, в каждый фургон сажали по двое солдат. Благо, прибыло подкрепление. Несмотря на волнение и страх перед будущим, ведь совсем скоро мы окажемся в месте осуществления кошмаров, любопытство заставляло вертеть головой, внюхиваться, всматриваться. Казалось, во Фригии совсем другой воздух, а еще значительно теплее, можно смело ходить в самом легком сарафане. И не душно, хотя море рядом, много растений. Они зелеными поясами взбирались вверх по скалам. Пышные густые шапки деревьев свидетельствовали об обилии влаги. Дома здесь белили, а крышу крыли яркой черепицей, отчего здания приобретали праздничный вид. От жара жителей спасали ставни, чаще синие или темно-коричневые. Улицы узкие, крутые, то скатывавшиеся с горки, то забиравшиеся вверх. А какие фруктовые сады! Я многих плодов не видела, даже на картинках. Настроения среди девушек разделились. Одни, как я, не обращая внимания на тычки солдат, прильнули к бортам фургона, другие, наоборот, забились в дальний угол и плакали. Я бы тоже могла, но что толку? Лучше улыбаться и делать вид, будто мы отправились в путешествие. Храм наслаждений располагался высоко в горах, однако не так высоко, чтобы там нельзя было разбить сады. К нему вела извилистая дорога, не всякому хватит терпения дойти или доехать. На подъезде тент опустили, и я слышала только пение птиц. Никаких сладостных стонов или криков боли. «Приехали!» Вместе с голосом сборщицы в фургон снова ворвался солнечный свет. Часто заморгала и не сразу сообразила, что пора выходить. Точно так же, как и на пристани, солдаты сгрузили нас на землю. Фургоны укатили, открыв вид на белоснежный храм. Нижний этаж его оплели открытые арочные галереи, частично забранные узорными деревянными решетками. Выше шел пояс высоких окон, практически смыкавшихся друг с другом. Следом башня и колокольня с солнечными часами. «Храм наслаждений!» — махнула рукой на белую громаду сборщица. «Справа купальня, слева отдельные комнаты. Там тоже принимают мужчин, но особые девушки. Впрочем, вам все расскажут. Позади нас сад. Он не для наслаждения, а для созерцания. Можете смело бродить по нему с раннего утра до 5 часов вечера. Затем вам надлежит раздеться, совершить омовение в купальне и отправиться в храм. Богини служат каждый день до рассвета». По рядам пронесся дружный вздох. Отыскав глазами попку, взглядом сказала: «Ну вот видишь, а ты не верила». «Иногда мужчин мало». «Иногда вовсе ни одного за ночь», — продолжала женщина в алом и приветливо помахала кому-то рукой. «Работу распределяют в порядке очереди. Жрец и его помощники имеют право на ласку в любое время суток. Они набирают особый гарем, попасть в него — большая честь, которая освобождает от близости с другими мужчинами. Кроме жреца, разумеется, он имеет право на любую из вас». «А большой этот гарем?» Подала голос одна из девушек, кажется, злючка. «Гарем жреца уже набран, есть пара мест у его помощников, но кто знает?» Улыбнулась сборщица. «Может, вам повезет, и жрец пожелает вас дефлорировать. Тогда уж постарайтесь, все в ваших руках». А теперь улыбка из притворной превратилась в гаденькую. «Пора раздать долги. Тех, кого назову, ждет каменный фалос и самая низшая должность при храме. Я предупреждала, бунта не потерплю». Во рту пересохло. Вдруг и я попаду в их число. Ноги стали ватными, в глазах потемнело. Ухватилась за куколку, чтобы не упасть. Она, в свою очередь, вцепилась в меня, так и стояли, обнявшись. Сборщица назвала 10 имен. Рыдающих девушек тут же скрутили и утащили прочь, куда-то за храм. Сразу стало пусто и очень страшно. Мы сомкнули ряды, но обмануть себя не получилось. Остро чувствовалось отсутствие 10 из нас. «А вот и жрец», — как ни в чем не бывало, продолжила сборщица. «Он осмотрит вас и решит, кто останется при храме, а кто попадет на рынок. Отбросьте стыд, девочки, ублажать одного мужчину всегда приятнее. Вдобавок, не бесплатно, если окажетесь ласковыми, сметливыми и покорными, вас ожидают подарки. Желаю удачи!» С этими словами женщина в алом направилась прочь, к неприметному серому двухэтажному зданию чуть в стороне от храма. По дороге она перекинулась парой слов с мужчиной в длинном белом балахоне. «Я расслышала лишь, есть парочка годных и одна для тебя, присмотрись». Выходит, тот гигант, любой наш охранник едва доставал ему до плеча, и есть жрец. Небольшая окладистая бородка мешала определить возраст служителя храма. Ему в равной степени могло оказаться и 40, и 50. Ни одного седого волоска, все гладкие и черные, как смоль. Мужчина опирался на посох. Сначала он показался мне обычным, но потом я разглядела набалдашник, слишком напоминавший содержимое штанов капитана. За жрецом на некотором расстоянии следовали мужчины в белых туниках, подпоясанные алыми кушаками. Лишь один из них годился мне в отцы, остальные — либо в старшие, либо в младшие братья. Каждый носил на шее золотое изображение обнаженной танцовщицы. Точно такое же украшало грудь жреца. Чем ближе подходил великан, тем страшнее мне становилось. Может, удастся сбежать? В саду полно деревьев и укромных дорожек. Вооруженная до зубов стража не столь поворотлива, как юная девушка. Только вот куда вынесут ноги? Сомневаюсь, будто храм не подготовил сюрпризов для своих жертв. Или все же попробовать? Глаза лихорадочно забегали. Сначала юркнуть под тот куст, а дальше... Не успела. «Добро пожаловать!» Голос жреца оказался не столь низок, как ожидала, учитывая его рост. Он остановился против нас, бледных, едва державшихся на ногах, и внимательно разглядывал. Лицо оставалось беспристрастным. «Неплохая партия», — кивнул жрец и подал знак самому старшему из помощников приблизиться. «Мы возьмем всех. Как вы, наверное, поняли», — мужчина улыбнулся, чтобы сгладить жуткий смысл своих слов. «Вы попали в храм наслаждений. Девушки здесь служат высокой цели». Дарят успокоение и усладу, направляют разрушающую энергию к небесам, а не на ближнего. Неудовлетворенный мужчина агрессивен и кровожаден, лаской вы спасаете чужие жизни. Какое красивое объяснение обычного разврата. «Прежде», — продолжал жрец, — «девушки приходили сюда добровольно, по разным причинам. Кому-то хотелось вкусить удовольствие, кому-то требовались кров и защита». Постепенно желающих утолить жажду в нашем храме становилось все больше, и император посчитал нужным направлять сюда жительниц покоренных земель. Они не должны оставаться в стороне, пусть телом служат процветанию своих благодетелей, раз не способны платить налоги. Опять же, справедливо посылать сюда тех, по чьей вине овдовели и осиротели наши женщины. Я слушала и закипала от злости. Жрец говорил так, будто не Фрегия, а Рьян сжигал чужие деревни. «Вдобавок», — привел еще один аргумент мужчина, «ваши правители вели себя неосмотрительно, допустили волнение. Такое нельзя оставить безнаказанным. Чем больше упрямства вы покажете, тем чаще мы станем забирать девушек». «То есть мы наказание?» — мрачно подытожила злючка. «Расплачиваемся за чужие грехи?» Жрец предпочел промолчать. Хотя разве не об этом он нам толдычил? «Но не будем о грустном», — губы великана вновь тронула улыбка. «Забудьте прошлую жизнь и с трепетом нетерпения встречайте новую. Вы думаете лишь о мужчинах и страхе, а я говорю, думайте о страсти. Вы не испытали бы и половину ее влияния. Разве постылый супружеский долг сравнится с ласками, которые вы получите? Вам не придется терпеть годами одного мужчину. Вы познаете десятки поз, десятки способов и десятки раз переживете наслаждение. Как только уйдет страх, сразу пропадает боль. Богиня ласкова к своим последовательницам. Она одарит вас сполна. Теперь осталось выяснить, кого в какой мере. Наверное, сборщица успела бегло описать институт девушек в нашем храме. Если нет, я объясню. Абсолютно все девушки, кроме низших, признанных негодными для изысканных ласк, проходят инициацию и обучение. Вы не встретитесь с мужчиной, пока не будете знать, что увидите и почувствуете. Вам объяснят правила, расскажут, как поступать, если посетители их нарушат. Те, кого я и мои помощники сочтем особо достойными, после обучения либо покинут храм, либо останутся в качестве высших наложниц. Последним не придется ублажать никого, кроме своего господина. Им будет дозволяться больше, чем остальным, например, изредка бывать на людях вне храма. Те высшие наложницы, когда в силу тех или иных причин станут неинтересны господину, превратятся в сборщиц. Каждый год я выбираю из них лучшую и одариваю деньгами и ребенком. Вы можете в силу своей молодости лишь посмеиваться, но за время жизни в империи поймете, как важны происхождение и статус дитя в чреве. Во Фригии младенцев не рождают бездумно, без разрешения. А после... В горле пересохло, но я таки спросила. Пора внести ясность. Слишком много я слышала правды и лжи о женщинах в алом. Что случается со сборщицами после? Одной повезет, а остальных казнят? Нет, милая. Жрец сделал шаг ко мне и ласково потрепал по голове. Они уходят из храма. Одна беременной завидной невестой в собственный дом, другие куда придется. Казнят только тех, кто привозит некачественный товар, либо не уберег его по дороге. Но хватит разговоров, пора надевать на вас амулеты послушниц. Снять их могу только я, напрасно просить мимолетных любовников. Пока они на вас, вы не сможете покинуть территорию храма. А как же высшие наложницы? Мужчина усмехнулся. «Станешь, узнаешь. У тебя неплохие шансы, девочка. Посмотрю, подумаю». При мысли о потном теле великана, трущемся о моё, стало дурно. Я ведь не выдержу, попробую задушить его завязками собственного балахона. Тогда меня ждет верная смерть. Да и если сдержусь, будет ли мое существование лучше? Я не желала становиться сборщицей и обрекать на страдания бывших соседок. Равно как и собираться рожать от мужчины, которому не испытывала ничего, кроме брезгливости. Впрочем, каков шанс, что меня одарят ребенком? Скорее уж окажусь за воротами без гроша. И куда тогда? Ясно ведь, в бордель. На другую работу бывшую служительницу богини наслаждения не возьмут. Рынок дарил призрачный шанс на иную жизнь. Я хотя бы окажусь в доме, а не в обители разврата. И если выберусь оттуда, не стану считаться грязной шлюхой. Но не мне решать. Вот зачем открыла рот. Теперь жрец заметил и, кажется, положил на меня глаз. Дождавшись команды, помощник жреца молчаливо принес холщовый мешок. В нем оказались ошейники с большими камнями, напоминавшими кошачий глаз. Солдаты по очереди выталкивали вперед девушек и придерживали, пока метка храма не защелкивалась. Ошейник сидел удивительно плотно, но, странное дело, не сдавливал кожу. Попробовала, даже ноготь под ним не пролезал. Магия. Закончив так же бесшумно, как подошел, помощник жреца отступил в тень. Свершилось. Если прежде оставалась какая-то надежда, ошейник убил ее. На глазах навернулись слезы, но я мужественно подавила их. Вот еще разрыдаться перед фригийцами. Они только этого и ждут, чтобы упиваться чужим горем. Ничего, придет день, фригийским девушкам тоже придется плакать. Я мысленно повторяла это снова и снова, пока нас вели в храм. Внутри он оказался таким же необычным, как снаружи. Я ожидала увидеть большой зал, но попала в подобие прихожей, где за столом с умным видом сидела пожилая женщина. Немного щурясь, она водила пальцем по строкам толстой книги и ненадолго отвлеклась, чтобы щелкнуть костяшками палисандровых счетов. «Распорядительница», — представил ее жрец. «Она ведает доходами храма и раздает мужчин. Дружите с ней и всегда останетесь довольны». Он мог бы еще сотню раз повторить «довольны», «наслаждение». Слаще не станет, ни капельки не перепадет. «А, новенькие». Женщина оторвалась от подсчетов и подняла голову. Распорядительница не носила ошейника, а ее одежда не походила на одеяние сборщиц, другого фасона, чуть более свободная и открытая, нежели принято в Рьяне. Она краилась, а не наматывалась на тело. Интересно, работала ли распорядительница прежде в храме или пришла сюда добровольно, на конкретную должность? «Как тебе новенький, Альцеста? Хватит на ремонт Восточной галереи?» Распорядительница ненадолго задержала на нас близорукий взгляд и покачала головой. «Тебе решать, икон. Но я бы лучше продала парочку ниших в бордель. Толку от них никакого, зря кормим. Уже после 5 мужчин пластом валяются». 5 сразу?» — нахмурился жрец. «Выходит, его звали икон. Помнится, я запретил». «Да богиня с тобой!» — замахала руками женщина. «Какое сразу? Они же дохлые. Да и не бордель у нас, а храм — место святое. Я и двоим-то редко позволяю, только если девочка умелая. И то отказаться может. 5 за ночь не ублажить не могут. Болит, видите ли, устали. А чего устали-то, если все лежат? А если и заберутся сверху, мужик под ними спит. Хорошо, что новеньких привез. Часть уже на дефлорацию увели. Вечерком заменю лентяек. Заодно заработаем больше. Мужчины странные создания, во всем норовят стать первыми». Жрец не ответил, пошел дальше. Словно пушинки распахнулись перед ним тяжелые двери. На каждое застывшее движение — танец сладострастной богини. Извиваясь, бесстыжая влекла за собой к небесам. Огромный полутемный главный храмовый зал пах благовониями. Центральный проход, устланный ковровой дорожкой, оставался свободным, а справа и слева, за рядами резных столбов, поддерживавших высокие своды, стояли жесткие кушетки. Возле каждой столик на нем свеча и 2 баночки, вроде тех, в которых держали помаду, а еще копилка с прорезью. Тогда я и поняла, где все свершалось, и, покраснев, отвернулась, чтобы уткнуться взором в торец зала. Там, освещенные несколькими узкими окнами и светом с верхних открытых галерей, нависающих над залом, застыла хозяйка храма. Прозрачный алый шелк оттенял мраморную белизну идеального тела, колыхаясь от естественного ветерка, обнажал то бедро, то упругую грудь, то преддверие лона. Скульптор постарался, его работа напоминала живую женщину, даже во мне вызвала восхищение. «Представляю, каково мужчинам». Богиня приподняла согнутую в колени ногу, словно указывая вниз, туда, куда одно за другой подводили девушек, обреченных стать низшими. «Подходите ближе, что застыли, а вы вон!» — обратился жрец к страже. «Для вас зрелище только за деньги». Солдаты уходили неохотно. Им хотелось понаблюдать за стройными обнаженными телами, но со жрецом не поспоришь. Хоть в чем-то слухи оказались правдивы. Под изящной ножкой богини установили каменный фалос. Его тоже выполнили максимально натурально. Соразмерились тем, который я видела у капитана. Отполированный, натертый маслом, абсолютно черный член вздымался с небольшого постамента. Служители, ухватив под руки, по очереди усаживали на него брыкающихся девушек, надавливали на бедра, заставляя принять каменную плоть. Бедняжек приподнимали и насаживали снова, по 2-3 раза. Затем плачущих девушек снимали с члена и, наклонив, что-то вставляли между ягодиц. Непонятный предмет вводили-выводили несколько минут и вторично усаживали несчастных на каменный фалос. Теперь медленно и не так глубоко. Притихшие мы круглыми от ужаса глазами наблюдали за дефлорацией низших. Оказавшись совсем близко, я поняла, что с ними проделывали, и мечтала умереть во время пытки. «С вами поступят иначе», — заверил жрец, удовлетворенно наблюдая за слаженными действиями подчиненных. «Работа тех девушек начинается сегодня вечером, приходится поступать грубо. Вас дефлорируют другим способом, если только вдруг я не отправлю кого-нибудь в низшие. Для каждой подберем индивидуальный инструмент. Кому-то деревянный, кому-то костяной, кому-то набитый конским волосом. Кем-то и вовсе займусь я и мои помощники. Все постепенно, без боли. Но я привел вас сюда не ради стонов бракованных спутниц, а ради лика пресветлой богини». Мужчина почтительно склонил голову перед статуей. Понукаемые его помощниками, мы сделали то же самое. Она милостливо разрешила называть себя Эрон и повелела, чтобы имена всех служащих ей жрецов содержали хотя бы одну букву ее имени. «А нам оставят обидные прозвища?» Кто это спросил, я точно не знала, да и девушка постаралась затеряться в толпе, вдруг накажут. Однако расплата не последовала, а ответа, впрочем, тоже. Я не сводила взгляда с лика чужеземной богини, такого прекрасного и безмятежного, будто не замечавшей творимого у ее ног насилия. А девушки продолжали кричать и плакать. Хотелось заткнуть уши, закрыть глаза и проснуться. «Это не так больно, как кажется. Ритуальный фалос не наносит повреждений». Вздрогнула и отшатнулась, когда меня коснулась рука жреца. Как он мог улыбаться, когда там, за его спиной, и откуда ему знать, что больно, если он мужчина? Несчастные, прошедшие посвящение, скрючились у стены. Они растеряли былую силу духа и тщетно пытались прикрыться от взоров прислужников. Вопреки ожиданиям, те не вожделели своих жертв. Я полагала, в храме устроят оргию, но мужчины не воспринимали девушек как женщин. С тем же успехом они насаживали бы на камень, а затем отгоняли в сторону животных, а то и вовсе мешки из-под муки. «Имя вы можете получить только от хозяина», — ответил таки на вопросы жрец. «Пока ваш статус не определен, носите клички. Я говорила о низших и высших наложницах, но большинство из вас станут средними. Им полагается дежурить в храме дважды в неделю, а остальное время принимать гостей в купальне или на мягком ложе в комнате. В отличие от низших, им полагается процент от заработка храма. Его можно потратить на одежду и украшения. Все выплаты осуществляет Альцеста. Она же делает покупки. Также средних наложниц раз в две недели осматривает врач». Крики и слезные мольбы стихли. Осторожно взглянув, убедилась, что каменный фалос опустел. Служители тщательно отмывали его, полировали воском. Прошедших дефлорацию девушек увели. Куда, я не знала. «Но вот, когда вы немного освоились, удовлетворили первое любопытство, пришло время выбора. Вас проводят в купальню, где вы смоете дорожную грязь. После, не одеваясь, подниметесь по винтовой лестнице на второй этаж». Одарив напоследок отеческой улыбкой, столь не вязавшийся с его словами, жрец удалился с большой частью помощников. Оставшиеся бегло рассказали о храме, упирая на его древние традиции важность сладострастного культа для процветания страны. Я слушала вполуха. Взгляд раз за разом возвращался к фалосу. Тело пронзала фантомная боль, заставлявшая крепко сжимать бедра. Жрец намекал на некие приспособления. Я не желала, чтобы любое из них оказалось во мне, и молилась чужеземной богине о том, что еще неделю назад сочла бы кошмаром. Я мечтала попасть на рынок. Но вот рассказ закончился, и нас гуртом погнали к купальне. Попасть в нее можно было через боковой предел храма.